Наспор. Зима в нынешнем году, надо сказать, просто уникальная. С одной стороны, морозы жмут, то под 40, то за 40. С другой стороны, снегу навалило выше всяких допустимых пределов. По горло засыпало. Я думаю, если весь снег, нападавший за последние 10 лет, вместе сгрести, и то столько не наберется. Тут к соседям родственник из села приехал погостить. Так прямо фантастические вещи рассказывает. Зайцы, говорит, в деревню бегут, не могут в лесу держаться, тонут. А в деревне все же маленько утоптано. Вот они и бегут. Ну а за ними, естественное дело, волки. Жуткая обстановка. До ветру боишься выскочить. Недавно, говорит, один заяц в избу залетел. Видать, его волки вдоль по улице фуганули. Он, как от них лупил, так стекло оконное мордой вышиб и на стол свалился. Может быть, конечно, родственник насчет зайца приврал. Уж очень неправдоподобно все это выглядит. Хотя чем черт не шутит? В городе вон тоже в связи с заносами такие иногда казусы происходят, что расскажи постороннему человеку, не поверит. Например, у нас тут в одной квартире у Сереги Званцева под старый Новый год собралась небольшая компания. Сам Серега с женой, дальний родич его пришел, дядя Гена, тоже с половиной, и еще Серегин сменщик Дубов. Собрались они в таком почти что домашнем кругу и решили вторично отметить праздник. Дядя Генина супруга, уже досыта хлебнувшая семейной жизни, в том числе подобных вечеринок, сразу достала вязанье и ушла с ним в дальний угол, дескать, горите вы синим огнем. Мужчины, конечно, окопались за столом, и Серегина Лелька с ними. Ну, это, во-первых, как хозяйка, а во-вторых, она всего второй месяц с Серегой жила. Буквально от рукава его не отлипала, а ей пока все интересно было, даже малосодержательные мужские разговоры. Разговор действительно завязался какой-то довольно пустой. Не знаю уж, с чего он начался, но только Дубов с дядей Геной стали наперебой вспоминать разные отчаянные случаи из своей жизни. Кто в молодости сколько раз двухпудовую гирю выжимал, кто с парашютной вышки прыгал, как быка за рога удерживал и так далее. Лёлька рот раскрыла и глаз с них не сводит. Дубов же с дядей Геной, польщенные вниманием молодой и прекрасной особы, еще больше распаляются. А Серега, парень тоже заводной, послушал он их, послушал и говорит: «Это все семечки. Хотите, я сейчас с третьего этажа спрыгну?» «Ну и что?» — спрашивает дядь Гена. «Прыгнешь и что? Башку расшибешь». Более гуманный Дубов говорит: «Почему башку? Я сам со второго этажа выскакивал, из полногабаритного дома. Прыгнуть можно, с башкой ничего не случится, а ноги он переломает, запросто». «С третьего?» — говорит дядь Гена. «И только ноги? Эх ты, какой ловкий! Это бы все так прыгали, если только ноги». В общем, заспорили. Притащили лист бумаги, карандаш, давай высчитывать, сколько будет в трех этажах панельного дома и как прыгать надо. Если пролезть между прутьями балкона, да повиснуть на руках, а потом опуститься... «Да ни на чем я веситься не буду», — посмеивается Серега. «Я прямо с перил махну». Дядя Гена бросил карандаш и вспылил. «Ну прыгай, обормот, прыгай. Расшибешь башку, тебе говорят. 100 рублей кладу, что наверняка расшибешь». «Заметана», — говорит Серега. «А вы все свидетели. Значит, если не расшибу, с тебя, дядя, 100. И поворачивается к Дубову. Что тот скажет? Дубов побледнел, но стоит на своем. «Ты, Сергей, должен сломать ноги. Ну, если хочешь доказать, 100 рублей. «Пойдет», — говорит Серега. «За каждую. Держи 5. И стаскивает через голову галстук. Тут Лелька поняла, наконец, что они уже не шутят, а всерьез, и повисла на Сереге: «Не пущу». Дядя Генина супруга из угла кричит: «Брось ты его, Лелечка, не держи! Пусть они все, паразиты, повыскакивают! Туда им дорога!» Серега с трудом затащил жену в кухню и говорит ей шепотом: «Ну че психуешь? Там же сугроб под балконом 3 метра. Нырну в него и 200 рублей в кармане. Люди из самолета выпадывают в снег». «Пусть и выпадывают!» — ревет Лелька. «А ты не смей!» Кое-как он ее от себя отцепил, выбежал из кухни, придавил дверь. «А ну, мужики!» — кричит. — «Подержите маленько, а то все у нас накроется». «Давай», — говорят те, — «только по-быстрому». Серега отодрал балконную дверь, выскочил наружу и, прикинув по памяти, с какой стороны сугроб, прыгнул в темноту. И представьте, угадал. Через 5 минут заявился в квартиру грязный, как трубочист, но целый. Только что физиономию немного поцарапал об дерево, когда мимо пролетал. Но поскольку насчет физиономии уговора не было, Серега по закону счистил с Дубова и дяди Гены 200 рублей. Ну, дядя Гена тот ничего. Отдал деньги и похохатывает. Мне, говорит, все равно надо было ему какой-то приличный подарок покупать в связи с женитьбой. Так что эта сотня у меня списанной считалась. А Дубов очень переживает. Как подопьет, так начинает жаловаться. Я все же, говорит, надеялся, что он ноги переломает. И ведь что обидно. Вроде правильно рассчитал. Как раз перед этим по телевизору говорили об аварийном положении и призывали всех выйти на уборку снега. Ну, думаю, пока мы тут базарим, там уже все выскребли до асфальта. Но в этом доме такой народец живет, вот хоть бы один с лопатой вышел. Но ничего, я его за свою сотню еще подсижу на чем-нибудь. Однако, я думаю, вряд ли Дубову удастся в будущем подсидеть своего сменщика. Серега на выспаренные деньги купил телевизор и сам теперь в курсе всех последних событий.